Глава 50. Последние жемчужины. Никита вытащил из кармана небольшие кусачки и с легкостью перекусил трос. Тот свалился с его шеи безжизненными кольцами. «Как видишь, я подготовился к встрече с тобой», — ухмыльнулся парень. Шахиня опешила, но это длилось недолго. Она вскочила, и остаток троса, а он оказался чертовски длинным, со свистом зазмеился вокруг нее. Демоница вскинула пистолет и прицелилась. Никита нырнул под стол, уперся в него плечами и резко выпрямился. Шахиня с грохотом свалилась на пол, выронив пистолет. Но она тут же вскочила и с разворота ударила парня ногой, затем крутанулась и ударила его еще раз, уже другой ногой. Никите удалось блокировать ее первый удар, но второй отбросил его к окну. Шахиня крутанула сальто вперед и в считанные секунды оказалась перед Легостаевым. Она резко выбросила вперед руку со скрюченными пальцами, метя ему в лицо. Но Никита успел поднырнуть ей под локоть и с силой ударил коленом в солнечное сплетение. Шахиня охнула и успела отскочить назад. Ее золотой трос вновь взвился в воздух. Никита нанес Шахине 4 молниеносных удара ногой в одном плавном и гибком движении. Она отвела его удар в висок, ускользнула от попадания в подбородок и отскочила от удара в живот, но последний удар свалил ее с ног. Она перекатилась через спину и вновь вскочила. Никита прыгнул на нее, но Шахиня была начеку. Трос обвил щиколотку парня, и она тут же дернула его на себя. Никита с размаху сел на шпагат. «Черт!» — сдавленно выдохнул он. Легостаев дернул ногу на себя, тем самым уронив и Шахиню. Затем подтащил к себе демоницу на тросе и несколько раз обмотал его вокруг ее шеи. Шахиня вырывалась, кусаясь и царапаясь, рычала, как дикая кошка, но ему удалось обвить другой конец троса вокруг трубы парового отопления. Он отлично помнил, что это она расстреляла Рустема и Павла Бероевых, убила Роксолану, поэтому жалости не испытывал. Он сгреб Шахиню в охапку и вышвырнул ее в окно. Стекло разлетелось вдребезги. Трос резко дернулся и загудел, как струна. Шахиня повисла за окном. Ее конечности еще дергались какое-то время, как у марионетки. Потом она затихла, а затем стремительно начала разлагаться и усыхать, источая клубы смрадного черного дыма и пыли. В кабинет, пугливо озираясь, вошла Татьяна. Она уставилась на выбитое окно и на трос, обмотанный вокруг радиатора отопления. «Ты тут времени даром не теряешь, я гляжу», — произнесла она. Никита одернул пиджак и подобрал с пола пистолет. «Что с парнем?» — спросил он. «Он все еще без сознания. Я ему ногу к руке пристегнула наручниками. Далеко не уйдет». Татьяна огляделась по сторонам. «Почему они ждали нас здесь?» — спросила она. «Сейлин ведь нет». Никита подошел к большому зеркальному бару, стоявшему у стены, осмотрел его со всех сторон. В баре стояли бутылки с коллекционным вином и множество хрустальных фужеров. Кроме того, был встроен небольшой сейф с зеркальной дверцей. «Что ты там увидел?» — спросила Татьяна. «У этого шкафа нет ножек, он плашмя стоит на полу». Татьяна опустила глаза и увидела, что Никита прав. «Думаешь, за ним есть проход?» «Думаю, да. Вот только как он открывается». У бара не обнаружилось ни ручек, ни выступов, ни скрытых кнопок. Никита подошел к столу. На нем стояло только селекторное устройство. «Что будем делать?» — спросила Татьяна. «Ты весь вечер задаешь мне этот вопрос. Давай спросим у нашего друга в приемной». Никита вышел в приемную и склонился к лежащему на полу Олегу. Татьяна постаралась на славу. Мало того, что его левая нога и правая рука были скованы вместе, так она еще завела цепь от наручников за ножку огромного несгораемого шкафа. Никита взял с секретарского стола графин с водой и выплеснул воду из него на голову Олега. Тот сразу встрепенулся и открыл глаза. «Будь другом. «Подскажи, как открыть проход за баром?» — спокойно попросил Никита. «Электрическая розетка рядом с креслом», — заикаясь, пробормотал Олег. «Надо просто вдавить ее в стену». «Спасибо», — поблагодарил Никита. Он вернулся в кабинет, нашел розетку и нажал. Она сразу ушла глубоко в стену, а зеркальный бар бесшумно отъехал в сторону, открыв широкий проем в стене, и в кабинет хлынул яркий белый свет. Никита и Татьяна переглянулись и одновременно шагнули вперед. Они оказались в просторном, залитом светом помещении, больше всего напоминающем процедурный кабинет со множеством высоких стеклянных шкафчиков и металлических столиков вдоль стен. Никита сразу ощутил что-то необычное. Он не понимал, что это, но нутром чуял, что ничего хорошего. Атмосфера в комнате была тяжелой, давящей. Воздух казался густым и маслянистым, так что трудно было вздохнуть полной грудью. В середине комнаты, в центре большой пентаграммы, стоял анатомический стол. На нем, накрытое белой простыней, угадывалось человеческое тело, совсем как в недавнем сне Легостаева. И чем ближе Никита подходил к столу, тем труднее ему становилось дышать. Он взглянул на Татьяну. Но девушка не выказывала никаких признаков беспокойства. «Ты что, ничего не чувствуешь?» — спросил Никита. Татьяна покрутила головой по сторонам. «Нет, вроде. А что?» «Странно». Никита всем телом ощущал темную энергию этого места. Может, так он воспринимал черную магию, пропитавшую здесь все и вся? Человек на столе вдруг пошевелился, и вся энергия комнаты всколыхнулась, словно ответив на его движение. Легостаев подошел к столу и рывком сорвал простыню. На столе лежала Сайлин Бероева. Она была в полубессознательном состоянии. Глаза приоткрыты, но зрачки закатились под трепещущие веки. Потрескавшиеся губы что-то беззвучно шептали. Руки и ноги девушки, растянутые по поверхности стола, туго опутывали толстые кожаные ремни. На груди Сайлин лежали магические четки, один из самых отвратительных предметов из всех, что Никита когда-либо видел, собранные из кусочков черной шкуры, обломков костей и двух кроваво-красных жемчужин. Он догадался, что еще совсем недавно жемчужин было 7. Выглядели они, как кожистые пузыри, заполненные кровью, и шевелились на груди Сайлин, словно раздувшиеся пиявки. Никита вновь почувствовал подкатившую к горлу тошноту. Две жемчужины — Амбал и Алекса. Душа Игоря свободна, иначе на четках висело бы 3 жемчужины. «Убери четки», — проговорил вдруг Илларион в голове Легостаева. «Они высасывают из нее силы». На этот раз Никита не стал спорить. Он подцепил четки дулом пистолета и отшвырнул их в сторону. Дышать в комнате сразу стало намного легче. Сайлин судорожно вздохнула и открыла глаза. «Никита», — выдохнула она, — «это ты». Татьяна подошла к хромированному металлическому столику у стены, на котором лежал меч Сайлин. Пожарская взяла его за костяную рукоять и прикинула в руке. Затем рывком вытащила из ножен и подняла клинок к потолку. Он тут же ярко заискрился в свете люминесцентных ламп, слепя глаза. «Вот это вещица!» — восторженно произнесла Татьяна. Она вернулась к столу и перерезала мечом ремни, удерживающие девушку. «Это Татьяна», — представил Никита свою напарницу. «Приятно познакомиться», — улыбнулась Татьяна. «А теперь, может, уберемся подальше отсюда?» Сайлин села на столе и спустила ноги вниз. Сияющие белизной волосы упали на ее лицо. Она попыталась встать на ноги и едва не упала. Никита вовремя подхватил ее. «Что они с тобой сделали?» — спросил он. «Пытались вытянуть из меня всю жизненную силу, всю магическую энергию. Эти четки словно клещ, которого матриарх посадила мне на грудь. Я чувствовала, как они впиваются мне в самую душу». Сайлин взяла меч из рук Татьяны и оперлась на него, как на трость. Потом глубоко вздохнула и задержала дыхание. «Дайте мне только немного отдышаться. Сейчас глубокая ночь, я на пике силы и быстро приду в норму». В дверях комнаты вдруг возник Марат Лукьянов. Он вытаращил глаза и потянулся за пистолетом, засунутым за ремень его брюк, но Сейлин легко крутанула меч в руке и метнула его в Марата. Клинок бесшумно вошел в его левый глаз и вышел через затылок. Бандит рухнул в дверях. Никита и Татьяна испуганно обернулись. Все произошло так быстро, что они не успели среагировать. «Я вижу, ты уже в норме», — проговорил Никита. «Это он убил моего шофера Игната», — сказала Сейлин. Девушка подошла к Марату, рывком выдернула меч и обтерла лезвие о край его одежды. Татьяна смотрела на нее широко раскрытыми глазами. «Вот теперь можем идти», — сказала Сейлин. «Кто из них погиб только что? Я почувствовал разрыв жемчужины на своей груди». «Шахиня», — сказал Никита. «Значит, остались Алекса и Амбал, ну и сама матриарх. Ну что ж, думаю, сегодня мы поставим жирную точку в этой истории», — мрачно сказала Сейлин.